Только пьяный Васька продолжал что-то распевать своим хриплым голосом. «Пошел вон», — сказал папа, обращаясь к Ваське. «Брысь!» Но на этот раз захмелевший кот, хотя и нехотя, но все же послушался папу. Качаясь на четырех лапах, он подошел к окошку и прыгнул, но промахнулся и шмякнулся о стенку. Удар о стенку и валерьянка, вероятно, так оглушили Ваську, что он тут же упал и сразу заснул. В комнате снова стало тихо. «Непонятно», — прошептала мама, — «почему же уже не выползают?» «Всем молчать», — сказал папа, — «вы только дело портите. Свистеть буду я один». «А может быть, вы не то свистели?» — робко спросила мама. «Может быть, им надо что-нибудь танцевальное?» Папа что-то хотел ответить, но как раз в это время в полной тишине раздался за дверью шорох. Все насторожились, шорох приближался. «Ползут!» — прошептал папа. «Ползут!» И он снова принялся за своего индийского гостя. Он свистел так тонко и нежно, как будто играл на флейте, а шорох тем временем все приближался и приближался. Женька и Дима не выдержали и стали опять тихонечко подсвистывать папе. Какофония возобновилась с новой силой. Но, несмотря на это, шорох все-таки приближался. Потом дверь тихонько открылась, и из дверной щели высунулась голова соседки. Она смотрела на всех долго-долго, до тех пор, пока один за другим Женька, Дима и папа не прекратили свист. «Так», — прошипела соседка, — «вместо того, чтобы ловить твоих гадюк, они еще сидят на столе и еще свистят». «Позвольте», — сказал папа, — «не позволю». Прошипела соседка, — «у нас тоже есть дети». «Какие гадюки», — сказал папа, — «где вы их видели?» Как раз в это время соседка взглянула под стол, на котором все сидели, и глаза у нее вдруг просто вылезли из орбит. «Удав!» — крикнула она шепотом. «Удав! Под столом! Караул! Милиция!» Подняв юбку обеими руками, соседка подпрыгнула на пороге и с криком и визгом выскочила из комнаты, продолжая кричать на улице: «Удав! Милиция! Удав! Милиция!» На столе все вскочили, стол был складной, и потому посреди него была щель, в которую можно было заглянуть. Женька посмотрел и увидел, что под столом, свернувшись кольцами, лежала черная, огромная змея. «Удав», — сказал папа, — «у нас под столом удав». «Я удавов не приносил», — стал клясться Дима. «Ну, конечно», — сказал папа, — «он сам приполз в гости к ужам». Тогда Дима прыжком соскочил со стола, схватил чемодан и, раскрыв его, как папку, стал приближаться к удаву, лежащему под столом. Все покачнулись, Зинаида завизжала, мама закрыла лицо руками, стол пошатнулся, ножки его подломились, и все полетели на пол прямо в пасть к удаву. К счастью, крышка стола упала на пол плашмя и накрыла удава. Из-под досок торчал только его хвост, очень уж круглый и как будто обрубленный топором. Дима схватился за хвост и потянул удава на себя. «Шланг!» — заорал он. «Это же резиновый шланг, а не удав!» Теперь и мама, и Женька, и Зинаида могли убедиться, что это действительно был шланг для поливки папиной машины. Все вскочили на ноги и подняли крышку стола, а мама схватила бесстрашно черный шланг и громко закричала в окно в сторону соседской дачи. «А разговоры подслушивать нехорошо!» «И шланги выдавать за удавов тоже нехорошо! Это же даже не уж, это же шланг!» С этими словами она подняла еще какую-то желтую трубку и крикнула: «И вот еще шланг!» «А это как раз не шланг, а уж!» — поправил ее Дима. Крик, который вырвался одновременно из маминой, папиной, Женькиной и Зинаидиной груди, заглушил пикирующий вой пожарной сирены, раздавшейся за оградой дачи. Затем к пожарной сирене присоединила свой голос сирена неотложки, подлетевшей на всех парах, трели милицейских свистков и просто крики людей, бегущих со всех сторон посмотреть, что же такое ужасное вдруг здесь случилось. что выясняли между собой участковые милиционеры, папа? Откуда отряд пожарников извлек трех остальных Диминых ужей? Что все это время кричала соседка? Почему брандмайор записал номер не только дачного, но и служебного папиного телефона? Зачем папе сунули в руки какую-то квитанцию, за которую он заплатил деньги? В этом во всем Женька и не пытался разобраться.